После рокового для Лужина объяснения с Дунечкой Петр Петрович вынужден был принять этот разрыв как факт совершившийся и невозвратимый. Черный змей ужаленного самолюбия всю ночь сосал его сердце. Встав с постели, Петр Петрович сразу посмотрел в зеркало, не разлилась ли в нем за ночь желчь. Но, найдя свой облик вполне благополучным, даже на мгновение утешился, решив сыскать невесту в другом месте, да почище, но тотчас опомнился и энергически плюнул, чем вызвал молчаливую, но саркастическую улыбку в молодом своем друге Андрея Семеновича Лебезятникове, у которого в номерах Амалии Липпе-Вехзель поселился он в Петербурге. Теперь же Петр Петрович, разменяв с утра несколько 5% билетов, сидел за столом, пересчитывая пачки кредиток и серий. Я никак не ждал, что эта нищая дура усадит на поминки все деньги, которые получила от другого дурака, Раскольникова. И меня приглашали, кажется. Впрочем, я не пойду. Я тоже не намерен идти. А вы ведь знаете эту дочь покойника-то, щупленькая такая? Это правда, что о ней говорят, а? Что ж, по-моему, это самое нормальное состояние женщины есть. В нынешнем обществе оно, конечно, не совсем нормально, потому что вынужденное, а в будущем нормально, потому что свободное. Что ж касается Софьи Семеновны, то я смотрю на ее действия как на олицетворенный протест против устройства общества. И глубоко уважаю ее за это. Досадно только, что она перестала совсем читать и уже не берет у меня книг. А прежде брала. А могли бы вы попросить вышеупомянутую особу теперь же на минуту сюда? Кажется, они воротились с кладбища-то. Я слышу, поднялась ходьба. Минут через пять Лебезятников возвратился с Соней. Та вошла, робея и в сильном удивлении. Садитесь. Да. Этот Раскольников там? Пришел он? Там. Только вошел. А что? Так я вас прошу не оставлять меня наедине с этой девицей. Я не хочу, чтобы он там передал. Понимаете? А, понимаю, имеете право. Я останусь здесь, у окна. Не буду вам мешать. И хорошо-с. Во-первых, вы меня извините, Софья Семеновна, перед вашей мамашей, что я по обстоятельствам независящим принужден не быть у вас на блинах. То есть на поминках. Скажу-с. Да. А сейчас? Нет, еще не все, Софья Семеновна. Цель у меня другая. Случилось мне вчера мимоходом перекинуться с несчастной Екатериной Ивановной. Я понял, что она находится в состоянии противоестественном. Или, проще и понятнее сказать, в больном. Да-с, больна-с. Так вот, по чувству гуманности и сострадания я бы желал быть ей чем-то полезным. Благоволите принять на первый случай посильную сумму от меня лично. И он протянул Соне 10-рублевый кредитный билет. Соня взяла, вспыхнула, вскочила и поскорее стала откланиваться. Петр Петрович проводил ее до дверей. Когда Соня ушла, Андрей Семенович вдруг подошел к Лужину и торжественно протянул ему руку. Я все слышал и все видел. Это благородно. Вы желали избегнуть благодарности, я видел. Все это вздор. Нет, не вздор. Человек, оскорбленный, как вы, вчерашним случаем, и в то же время способный думать о несчастье других, такой человек достоин уважения. Слышите ли? Достоин! Петр Петрович мало его слушал. Он обдумывал что-то другое. Он был в волнении, потирал руки. Даже Лебезятников наконец это заметил. И потом, после, сообразил и припомнил –